Это была великолепная вороная кобыла. Седло и поводья из очень тонкой кожи, стремена — все говорило о большой, но не крикливой роскоши. «Остается одно, — подумал я, — продолжать свою прогулку в том направлении, откуда прискакала эта красивая беглянка. Я был бы очень удивлен, если бы очень скоро не...» Я ускорил шаги, волнуемый какой-то надеждой, к которой была уже примешана тревога. Но не прошел еще и сотни метров, как дорога сделала новый поворот, и я увидал приближающийся ко мне черный силуэт женщины в амазонке. Со скучающим видом несла она на левой руке свой шлейф. Хлыстом, бывшим у нее в правой руке, она на ходу нервно стегала поросшему на откосе репейнику. Увидав лошадь, она радостно вскрикнула: «А, вот вы где, мисс Пегг!» Кобыла остановилась и боязливо ржала. Не спеша, подняв хлыст, подходила наездница. Она сделала слегка удивленное движение, увидав, что я не крестьянин, который только и мог бы ей повстречаться на этой топкой тропинке. Она заметила, что я забрызган грязью, поняла, откуда эта грязь, и расхохоталась. «Право, мне так неприятно, что я причинила вам беспокойство. С этой мисс Пегг сладу нет. Я на минутку слезла, только чтобы укоротить стремя, и вот...» Она поглядывала на меня вопросительно и слегка насмешливо. Я сообразил, что забыл представиться. Я покраснел. Назвал себя. «А, вы иностранец!» Я не ответил. Я любовался своей собеседницей. Сколько ей лет? Потом, припоминаю, я упрекал себя, как в преступлении, что в ту минуту дал ей 35. Она была тонка, высокого роста, с очень высокой талией. С обеих сторон черной фетровой шляпы светлые соломенного цвета волосы лежали у висков золотыми пучками. Голубые глубокие глаза сверкали из-под лиловатых век. Маленькие гордые губы были сильно накрашены и казались почти лиловыми. Белый пикейный галстук был заколот булавкой с опалом. — Вы иностранец? — повторила она, дав мне время оглядеть ее. — Француз, мадам. И я вкратце объяснил ей, на случай, если бы она этого не знала, что я гощу у графа Дантрима. «А-а-а!» — протянула она. «Вы в Кендале!» Как раз в это время кобыла слегка рванулась в сторону. «Мисс Пегг, смирно!» «Будьте так любезны! Подержите это глупое животное, пока я сяду, иначе никак не заставить ее успокоиться!» Она легко вскочила на лошадь. Мисс Пегг, получив удар хлыстом, покорно зашагала рядом со мной. Молодая женщина поглядывала на меня, и улыбка играла у нее на губах. — Раз вы из Кендала, господин Жерар, наверное, мы скоро будем иметь случай встретиться. Я буду очень рада. Я поклонился. — Значит, до скорого свидания. Еще раз тысяча благодарностей. Она пустила мисс Пегг рысью. На повороте тропинки, прежде чем исчезнуть у меня из глаз, она обернулась и движением хлыста простилась со мной. Я решил, что пора возвращаться в замок. Было уже больше 10 часов. Нужно еще переодеться, прежде чем отправиться к графу Дантриму. Мой сундук ждал меня в комнате. Уильям развязывал веревки. Пока он возился с ними, я как бы, между прочим, спросил его: «Графиня Кендалл ездит верхом?» «Конечно, Ваша честь, каждый день». «Значит, это должно быть, я ее встретил сегодня утром?» И для точности добавил: «На вороной кобыле». Уильям покачал головой: «Нет, Ваша честь, нет. У ее сиятельства белая лошадь. Ах, вот как! А кто же та дама, которую я встретил? Блондинка». «Блондинка? Блондинка высокого роста на вороной лошади? Не может быть сомнения, что вы, Ваша честь, встретили леди Арбекль». «Леди Арбекль?» — повторил я в недоумении. — Да, Ваша честь. Но скажите мне, вчера вечером, когда мы ехали в замок, мы встретились с лордом Арбеклем, и я говорил о нем с вашим товарищем Джозефом. Он мне сказал, что лорд Арбекль холост. Джозеф сказал правду. Лорд Арбекль не женат. Вы видели сегодня утром не его жену, но кого же? Его мать. Я искоса взглянул на Уильяма. — А сколько же лорду Арбеклю лет? — сухо спросил я. — 26. Нужно сказать, что он родился у леди Арбекль, когда она была еще очень молодая. Она вышла замуж 17 лет. Сейчас она куда ближе к 45, чем я когда-нибудь буду к годовому доходу в 1000 фунтов. Но вы, Ваша честь, сами видели, ей никак нельзя дать столько. Есть здесь одна фермерша, старая Кетти, она носит нам сыр и масло. Вся сгорбилась, сморщенная, как печеное яблоко. Ну так вот, Кетти всего 48. На 3 года старше леди Арбекль.